А там сразу в Москву, да еще почему-то срочно. Что же, он готов отвечать за свои поступки, готов взять на себя всю полноту ответственности. Эта борьба между совестью и тем, что он нередко вынужден был делать, мучила его. Зерно, запавшее в душу, неожиданно проросло. Теперь уже лично от него самого мало что зависело. «Взять на себя всю полноту ответственности», — ясно вспомнились Брюханову неровные строчки из дневника Петрова. Все-таки, несмотря на все свои зарекания, он время от времени, если становилось особо неуютно и пусто на душе, заглядывал в него, и это уже получалось помимо его воли. Но никогда раньше он не испытывал той беспомощности перед жизнью, что охватило его сейчас, едва он вспоминал о бумагах Петрова. И память еще раз против его воли выхватывала, точно дразня и издеваясь над ним, то одно, то другое место. А если это всего лишь та самая волшебная палочка? Тут же подумал он с хорошо знакомым и неприятным злым раздражением, возникавшим всякий раз, когда ему приходилось хоть как-то соприкасаться с дневником Петрова. А если допустить другое? Чем больше копаешь, тем глубже она уходит, и так без конца. А если ее вообще нет, и весь смысл только в том, чтобы копать, копать и копать? Если даже и это от бессилия постичь, самое главное — бегство от самого себя. Могла ли она быть, эта волшебная палочка, у Петрова? Есть ли она даже у самого Сталина? И есть ли она у кого-нибудь вообще? Зачем же пытаться примирить непримиримое? Это то же, что пытаться пройти над пропастью по воображаемому мосту. «А что же тогда остается?» — опять спросил Брюханов. «Многое, очень многое. Это деревенская улица, пыльные ракиты, голодный, побитый матерью мальчишка, до сих пор, очевидно, прячущийся на речке или в лесу. Сотни, тысячи самых обычных необходимых дел. Аленка с Ксенией, тот же Чубарев. К ногам Брюханова все ближе подбиралось низившееся солнце. Щуря усталые глаза, Петров оторвался от бумаги, отодвинул от себя пустой стакан с недопитым чаем, недовольно посмотрел на дверь. Кто бы это мог так поздно? 12-й час. Неужели жена так неожиданно? Обрадовался он, открыл дверь и удивленно отступил. Перед ним стоял худой, невысокий человек, в странном, непривычном одеянии, в длинном до колен потертом сюртуке, с выглядывавшим из-под него краем клетчатой рубахи. Лицо его обросло всклокоченной давно нечесанной бородой, но Петрова сразу же приковали его глаза, не мигающие, с большими резкими зрачками, в них словно застыл какой-то вызов. «Монах, маньяк, сумасшедший!» — пронеслось в мыслях Петрова. Постовой его не заметил. Незнакомец ждал. Глаза его, наполненные горячим блеском, напряженно следили за каждым движением Петрова. «Вы ошиблись?» — подал голос Петров, невольно вовлекаясь в какое-то внутреннее единоборство с неожиданным гостем и отмечая про себя его неуверенность и нездоровый цвет лица. «Вороны, вороны!» — быстро и неясно пробормотал пришедший. «Во все небо вороны! Адская нечисть! Чуть дрема накатит, крылами бьют, небо затмили!» Его глаза, словно окна в неведомый, хватающий за душу мир, Наконец, к облегчению Петрова прикрылись тяжелыми старческими веками. «Десятый год не сплю, шелестят крылами вороны. Саранча, саранча была в княжении Иоаннова. Небо не видно, так и вскакиваю. Нету сна в мире, нету вдохновения».